Глава 20. Убийца находится под стражей, дорогая госпожа Мичурина. Настя кивнула. Георгий Кречетников. Она не дотерпела, прибежала в дом губернатора, как только услышала новости. Полицейский у входа лишь махнул рукой. Проходи, мол, раз опять к его сиятельству. Князь не удержался от улыбки. «Знаете, госпожа Мичурина, если бы женщинам было позволено работать в полиции, вы сделали бы себе имя. Что с ним будет? Я думаю, его повесят. Мне жаль его отца. Потерять обоих детей таким ужасным образом лучше смерти на войне. Тогда граф, по крайней мере, мог бы сказать, что его сын был героем. А сейчас он жестокий убийца трех человек, среди которых его единственная сестра. Боюсь, он подозревал, но не хотел в это верить». Настя с состраданием взглянула на Гагарина и спросила: «Вам очень больно?» «Со мной все будет в порядке. А вы? Вы теперь найдете покой?» «Теперь я смогу полностью переключиться на семейное дело. Но еще вчера я не представляла, что смогу стать купчихой. А теперь мне кажется, что это скучно. Мне будет очень не хватать расследования». Князь не успел ответить. В дверях послышались крики, шум. Какой-то мужик в тулупе и валенках отбивался от полицейских и рвался вверх по лестнице. «Мне князю Гагарину! Пустите, ироды!» Настя быстренько юркнула за спину Гагарина. «Я князь Гагарин! Да отпустите вы его!» К этому моменту мужик и сам уже стряхнул полицейских с плеч, стянул шапку с головы, неумело поклонился. «Я тут, это, нашел ее. Надо скорее ехать». «Кого нашел? Куда ехать?» «Дык это, бариню. Мертвая она». «Где нашел?» «Дык лежит там, на откосе, где старое кладбище». «А чего ты меня требуешь? Это дело полиции. Чего ты в участок не пошел?» Мужик почесал лоб. «Так везде говорят про вас, мол, князь Гагарин поймал супостатов, ну, тех, что барышню-то убили. Весь город гудит». «Хорошо, но при чем здесь супостаты и мертвая барыня?» «Так это... сердце». «Что сердце? Ты можешь нормально все объяснить? Ты кто вообще?» «Федот я, сторожу там. Пришел утром, а там барыня лежит и сердце». «Поехали», — вздохнул Гагарин. «Бестолку с тобой говорить. Далеко твоя барыня лежит?» «Я с вами», — заявила Настя. «Вы ранены, вам нельзя одному». И, не слушая никаких возражений, отправилась с князем на улицу. Полицейские уже свистели извозчику. Утро после ночного ледяного дождя было прохладным и свежим. Безоблачное небо обещало мороз, ветви деревьев звенели хрусталем, когда Федот, держа поводья своей лошадки, неспешно ехал по дороге между жестких сугробов на осмотр веренной ему территории. В воздухе даже почувствовался легкий намек на весну, но, как говорят, солнце на лето, зима на мороз. Вот и сейчас, несмотря на солнце, щеки покраснели, их закололо мелкими иголочками. Есть с утра не хотелось, Федот прихватил фляжку с хлебной настойкой, с которой никогда не расставался, и ломоть хлеба, завернутый в тряпочку. Откупорил фляжку, глотнул обжигающей жидкости. Вот вроде и тепло изнутри пошло, можно дальше ехать. Как всегда, он напрягся, когда впереди показалось заброшенное кладбище с руинами старой усадьбы. Здесь, словно и не в городе, всегда тишь, да оно и понятно, до центральной части отсюда пара верст, не меньше. Словно в деревне, несколько усадеб раскинулись на утесе среди высоких деревьев. Хорошее место, вроде и в городе, и вроде на воле. Усадьба, которую он сторожил, была уже лет 20 как заброшена. Что там случилось, Федот и не интересовался. Вроде последние хозяева уехали в Париж, а ему городской приказчик исправно платил деньги, что тут жаловаться. И у хозяев семейные могилы вроде как под присмотром. Народ поговаривал, что раньше здесь было языческое капище. Поэтому и не приживается ни одна усадьба. Мстят старые боги, не пускают на свое святое место. Это просто камни, оставшиеся без хозяйской руки. Но Федот почему-то ненавидел это место. Если б не деньги. Но в хозяйстве ныне каждая копеечка пригодится. Вот и ездил каждое утро, проверял. Вот вечером ни-ни, ни за что бы не сунулся. А утром, да таким солнечным, чего бы не поехать. И все же тишина этого места каждый раз пугала. Федот прищурился. Что-то лежало в снегу, непривычным ярким пятном. Он натянул поводья, лошадь остановилась. Мужик спрыгнул с телеги, осторожно приблизился, перекрестился пару раз. Вдруг это языческие идолища заманивают, погибели его хотят. В снегу лежала женщина. Открытые глаза смотрели в небо, где кружила одинокая ворона. Шапка упала с головы, русые волосы разметались по белому снегу. В правой руке она держала полированную деревянную кисть. Рядом опрокинутый мольберт с недописанным пейзажем. Посреди картины сияло наспех набросанное алое сердце. Федот отступил на пару шагов, изучая женщину с безопасного расстояния. Он не видел никаких признаков насилия. Но как здоровая женщина могла просто взять и умереть? Вдруг упырь затаился. Но упыри вроде солнечного света боятся. Женщина выглядела так, словно просто упала, да так и осталась лежать. Федот сделал шаг, потом еще один, потом, все время оборачиваясь, боясь, что вот-вот оживет красавица, вскочит, вопьется ему в шею, кинулся к своей телеге. Он так дернул поводьями, что бедная лошадь вспомнила молодость и чуть не встала на дыбы, рванула рысью в сторону города. А он ничего не замечал вокруг, бормотал вслух. «Сердце? Барня померла. Чую, недоброе тут дело. Кто-то должен сказать его благородию». «Анастасия Васильевна, ждите меня здесь. Не женское это дело на такое смотреть». Но Настя вытягивала шею, и как только Гагарин обратил все внимание на женщину на снегу, резво рванула по его следам. Непонятным образом иеромонах Филарет, которого князь известил, отправив посыльного в архиерейский дом, прибыл почти вместе с ними. И сейчас оба мужчины внимательно рассматривали тело. Женщина лежала на снегу, широко раскрыв глаза, словно просто отдыхала, наблюдая за плывущими над головой тонкими облаками. Но не было безмятежности в прекрасном лице. Его исказила гримаса боли. В нескольких шагах от нее валялся мольберт. Холст каким-то чудом удержался на месте. Рядом лежал коричневый кожаный мешок, вокруг — баночки с краской. Казалось, все это — женщина, прокинутый мольберт, взрыв разноцветных красок — работа сумасшедшего художника. «Но никаких признаков борьбы», — вслух произнес князь и уставился на кривое сердце, наспех нарисованное поверх зимнего пейзажа. Золотая цепочка обвивала изящную шею женщины. Овальный медальон с изящными цветами сверкал в утреннем солнечном свете, а на пальце еще ярче сверкало обручальное кольцо. На ограбление не похоже. Оба украшения весьма дорогие. Ни один преступник не упустил бы такого шанса. Смерть казалась естественной, если бы не искаженный то ли ужасом, то ли болью рот. «Вроде ничего такого, что говорит о подозрительной смерти», — сказал один из полицейских. «Отвезите в город. Нужно провести анализ на яды», — вмешался иеромонах. Полицейские переглянулись. На самом деле ничего необычного в таких анализах не было. Первые исследования судебно-химического характера проводились в России еще в XV веке. В то время не было химических лабораторий для исследования объектов на наличие ядов, поэтому выполнялись анализы в аптеках и очень редко. Но уже в 1797 году во многих губерниях были учреждены врачебные управы, при которых штатным фармацевтам вменялось в обязанность проводить химическое исследование и открытие ядов. А в 1808 году при медицинском факультете Московского университета и в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии были открыты фармацевтические отделения, введена специальность фармация. В программе обучения уделялось внимание токсикологии и открытию ядов, появились учебники и руководство по судебно-химическому анализу. Но то Москва и Петербург, для близкого к столицам, но провинциального Серафимовска, такие анализы все еще выглядели диковиной. «Может, съела чего, вот и померла», — сказал один из полицейских. «А кто-нибудь знает, кто она?» «Я знаю», — робко высунулся из-за спин Федот. «Барыня Елизавета Михайловна тут рядом живет. Супруг ейный, купец Барышников, усадьба у них тут меньше версты». «И что же эта барыня Елизавета Михайловна в одиночестве по утрам шастает? Так они же, вон, художествами занимались. Почитай, каждое утро летом-то». «Барышников известный купец. Молодой, но уже миллионщик. У него завод паровых и мельничных машин. Но держится особняком, в коммерческий клуб почти не ездит. Усадьбу за городом построили. Вроде даже купил он усадьбу у бывших хозяев вот этой». Полицейский кивнул на заброшенный дом неподалеку. «Хорошо. Тело увозим в город. Здесь его оставлять нельзя. Я уведомлю семью», — сказал Гагарин. «А я распоряжусь насчет анализа. Надо делать быстро. Купец поднимет сейчас шум, запретит осматривать тело жены. Дай мне часа полтора», — попросил Филарет. «Нужно срочно найти того, кто может сделать анализ». «Ты хочешь сказать, что я должен затянуть подольше сообщение родственникам о случившемся?» «Именно. Но ты уверен, что это наше дело, а не полиции?» Филарет кивнул на мольберт. «Пока я ни в чем не уверен. Просто потом будет поздно». «Вы со мной в город, госпожа Мичурина?» Настя помотала головой, молча указывая на князя. Иеромонах ухмыльнулся и направился к саням. Князь подъехал к усадьбе Барышниковых с тяжелым сердцем. Помедлил, осмотрел дом со стороны. Заметно, что старую господскую усадьбу перестроили, чувствовался купеческий размах. Гагарин покосился на Настю, не сказал ли он это вслух. «Из такого кирпича обычно строят фабрики, а белые окна совсем не вписываются в скромность русской провинции. Белые беседки в саду летом, скорее всего, окружены цветниками, сейчас на их месте выросли сугробы. Но в целом дом смотрелся очень неплохо, вынужден был признать князь. Он подал руку Насте, помог спуститься из саней, прошел по хорошо вычищенной дорожке к главному входу и позвонил. Открыла молодая девушка, удивленно посмотрела на визитеров. «Что случилось, господа?» «Чиновник по особым поручениям князь Гагарин. Сообщите господину Барышникову, что я должен с ним поговорить». «Барин завтракает. Подождите здесь». Впустила она визитеров в холл. «Скажите ему, что дело крайней важности». Купец появился несколько минут спустя, демонстративно вытащил часы из кармана и проверил время, хотя напольные часы занимали стену напротив входной двери и показывали, что только что пробило 10. «Чем обязан визиту?» Князь пожалел, что согласился взять с собой Анастасию. Присутствие дамы делало его приход неофициальным и могло испортить все дело. Купец был молод, чуть больше 30. Интересный мужчина с вьющимися каштановыми волосами, коротко подстриженными и зачесанными назад с высокого лба. В отличие от обычной купеческой традиции, лицо чисто выбрито, Бакенбарды аккуратно подстрижены. Он был не очень высоким, но заметно жилистым и производил впечатление человека, обладающего физической силой. Несмотря на ранний час, купец был одет в белоснежную рубашку, темный галстук, хорошо сшитый пиджак и брюки. «Мы можем поговорить в более приватном месте?» «Вынужден извиниться, но у меня мало времени. Что вы хотите, ваше сиятельство?» Нетрудно догадаться, что если бы не титул, Барышников просто выставил бы его за дверь. «Господин Барышников, боюсь, вашу жену нашли на утесе у заброшенной усадьбы 2 часа назад». «Что вы имеете в виду под «нашли»? Она не бродячая собака», — резко ответил купец. «Она мертва. Сторож усадьбы наткнулся на ее тело сегодня утром». Рот купца отвис, глаза округлились. Он стал похож на сама, только что вынырнувшего из тины. «Этого не может быть. Лиза наверху спит. Она любит поваляться в постели по утрам». Там стоял мольберт. Кажется, она рисовала зимний пейзаж на рассвете. Купец откашлялся. «Нет», — прошептал он, — «это не может быть она. Не моя, дорогая Лиза. Вы уверены, что это она?» «Я совершенно уверен, господин Барышников, но рекомендую проверить ее комнату». «Николай, что происходит?» По лестнице спускалась взволнованная женщина. «Что случилось?» «Дарья, это Лиза. Он говорит, что Лизу нашли мертвой на утесе». «Нет, это совершенно невозможно», — сказала женщина, качая головой. «Лиза была жива и совершенно здорова, когда я видела ее сегодня утром». «Вы видели ее?» «Да, я проснулась рано и спустилась вниз, чтобы немного почитать. Лиза спустилась как раз перед рассветом. Она собиралась пойти рисовать». Купец ахнул. Женщина была очень похожа на Елизавету, только старше. В ней не было нежности женщины, найденной на утесе. Красота была строгой и холодной, но родство заметно сразу. «Госпожа Селиверстова, Дарья Михайловна Селиверстова, я сестра Елизаветы». «Пройдемте в гостиную», — сказал купец. «Этот разговор не для вестибюля». Купец и Дарья уселись напротив непрошенных гостей, уставившись так, словно ждали, что князь немедля объявит случившееся ошибкой. «Какой она показалась вам утром?» «Обычной. Несколько дней она собиралась рисовать природу на рассвете, но погода не позволяла. Я всегда считала это место зловещим, а ее почему-то тянуло туда». «Как она умерла?» — спросил купец. «Она страдала. На нее напали и ограбили. Мы не нашли следов насилия. Смерть наступила быстро. Она часто уходила одна. Она не любила, чтобы ее беспокоили во время рисования. Места здесь спокойные, далеко от главной дороги, дом рядом. Никто чужой здесь не ходит». «Ей никто не помогал с принадлежностями. Должно быть, трудно нести мольберт, особенно для такой хрупкой женщины». Купец мгновенно вспыхнул. «Если вы думаете, что я должен был предложить ей помощь, я предлагал каждый раз. Я предложил брать с собой Дуньку или кого-то из дворовых. Но она сказала, что вполне способна нести свои вещи сама. Я заказал мольберт специально для нее. Он исключительно легкий, а его ножки складываются, что делает его переноску менее громоздкой». «У вашей сестры было что-то драгоценное?» — повернулся князь к Дарье. «Она всегда носила медальоны 2 кольца, свадебное и то, что подарил ей Николай на помолвку. Ее кожаный мешок для красок на месте?» «Да». «Вы сказали, кольцо на помолвку. Как оно выглядело?» «Овальный сапфир, окруженный жемчугом. Его там не было?» «Мы не видели, но нужно проверить». «Ее ограбили!» — воскликнула женщина. Это единственное объяснение, которое имеет смысл». «Но это не объясняет, как она умерла», — тихо сказала Настя. Князь закатил глаза, а купец удивленно уставился на женщину. «А вы, простите, кто такая?» «Там не было никаких признаков насилия или доказательств того, что имела место борьба. Если вашу жену действительно ограбили, она не пострадала в процессе», — поспешил отвлечь внимание князь. «Так объясните мне, ваше сиятельство, как здоровая 26-летняя женщина может внезапно умереть безо всяких причин? Кто-то напал на нее, причинил ей боль. Она была такой нежной душой. Кто мог сделать с ней такое?» «Я знаю, что это чрезвычайно болезненно, но я должен попросить вашего разрешения на вскрытие». Купец пошел пятнами. «Что? Вскрытие? Вы с ума сошли. Где она? Где моя жена? Что вы сделали с ее телом?» «Ее увезли в городской морг. Мы должны осмотреть тело на предмет следов насилия». «Насилие? Вы будете проверять, не подвергалась ли она?» «Среди прочего. Нет, я этого не допущу. Я не позволю никому трогать мою Елизавету. Боже мой, как это могло случиться?» Глаза купца засверкали. «Я никогда не думал, что она в опасности. Ей нравилось гулять по сельской местности. Ей нравилось здесь. Она любила этот дом. Как я мог знать, что это место принесет ей конец?» «Мы не знаем, что произошло, поэтому важно выяснить факты». Глаза купца налились слезами, нос покраснел. «Мне нужно знать, что с ней случилось. Мне нужно знать, страдала ли она перед смертью, была ли она напугана. Выясните, что с ней случилось». «То есть вы позволяете?» «Конечно, нет. Вы можете узнать это другими способами. У вас имеется полиция. Пусть делает свою работу. Задавайте вопросы. Наверняка кто-то что-то видел». Он вскочил на ноги. «Николай, куда ты?» «В морг, конечно. Я собираюсь вернуть Елизавету домой». Князь хотел предложить Барышникову подвести его, но вспомнил, что купец может купить с потрохами и его самого, и половину дворянского собрания, и промолчал. В санях он молчал, надувшись, не глядя на Настю. Зачем она полезла не в свое дело? Девушка, сознавая, что повела себя неправильно, тоже молчала, уткнув нос в воротник пальто. Ее высадили у дома, князь холодно попрощался, а Настя, как побитый щенок, тихо поднялась на крыльцо. «Ты молодец», — встретил Гагарина в городском морге иеромонах. «Купец был?» «Уехал за 5 минут до тебя. Забрал тело. Я с ним не встречался. Он влетел, как фурия, чуть не избил хирурга». «У врача было достаточно времени, чтобы осмотреть тело?» «Не так много времени, как хотелось, но достаточно, чтобы установить причину смерти». «Так не томи». Елизавета Барышникова была отравлена. Врач уверен? И врач, и аптекарь. Могла она сама принять яд? Могла, теоретически. Но послушай, решив покончить с собой, она вряд ли пошла бы в безлюдное место, где ее вряд ли быстро обнаружат. Они знают, какой яд был использован? Цианид. Как это можно заключить при осмотре? Аптекарь сказал, что обычно цианид убивает в течение нескольких минут, если доза достаточно сильная. Жертва испытывает слабость, спутанность сознания, головную боль, головокружение и тошноту. Я не могу быть уверен, что Барышникова испытала какие-либо из этих симптомов, поскольку никто не видел момента приема яда. Но есть косвенные признаки. Зрачки расширены. Мольберт упал, руки на животе, гримаса боли. Неубедительно. Аптекарь предложил мне наклониться, и мы явно почувствовали изо рта жертвы запах горького миндаля. Сомнений не может быть. Где можно получить цианид? Его можно либо купить, либо сделать. Из чего? Цианид содержится во многих распространенных фруктах. Его можно получить, раздавив вишневые или абрикосовые косточки. Князь подумал, что никогда больше не возьмет в рот вишню. Ты серьезно? Конечно. Каждая косточка содержит ничтожно малое количество. Понадобится довольно много косточек, чтобы получить достаточно цианида для отравления. А как его извлечь? Я не пробовал никого травить. И не специалист в этом вопросе. В учебнике для фармацевтов не говорится о способе. Ты когда-нибудь покупал яд? Ну, понятно, что не ты, твои слуги. Ну, вроде. Пелагея покупала яд у аптекаря, чтобы потравить крыс в хозяйственном пристрое. И она наверняка расписывалась в специальном журнале. Пелагея не умеет писать. Ну, ставила крестик, неважно, и указала свой адрес. Придется обойти все аптеки. Есть работа для сыскных агентов. Но погоди. Остается два главных вопроса. Зачем ее убивать? И как это связано с нашим делом? Как связано? Понятно. Сердце на мольберте. Сомневаюсь, что, умирая, художница испортила собственный пейзаж. Если она так хотела намекнуть на убийцу, на любовную историю, но проще написать имя. Сердце появилось не случайно. А вот почему? Последнее прости? Ты же не думаешь, что купец пошел бы на позор развода? Проще убить надоевшую жену. Мне показалось, он искренне расстроен. У меня не сложилось ощущение, что он хотел избавиться от жены. У них есть дети? Нет, насколько мне известно. Как долго они женаты? Мне показалось, что не меньше 5 лет. Ты думаешь, она бесплодна, и он решил избавиться от жены? Мотив для убийства, если он присмотрел новую красотку. А если наоборот? В смысле, она не была бесплодной. Откуда ты знаешь? Врач сказал. Она была где-то на 4-м месяце беременности. И еще, что же может быть еще? Незадолго до смерти она спала с мужчиной. Насилие? Нет, никаких следов, и одежда в порядке. Возможно, это был муж. Она же замужняя женщина. Что в этом предосудительного? Но ты понимаешь, что я не могу прийти к мужу и спросить, не спал ли он с женой этим утром. Это мотив для убийства. Муж не знал, что жены нет дома. У них разные спальни. Тогда мы вынуждены подозревать мужа. А значит, это убийство не имеет никакого отношения к нашему делу, и его нужно передавать полиции. Чтобы осталась одна версия, нужно исключить остальные, друг мой. Кстати, вспомнил князь, ты не находил кольца с сапфиром? Филарет расхохотался. Ты подозреваешь меня в краже кольца? Нет, кольца не было. Мы с тобой его сразу заметили бы. Это мог сделать Федот. Давай поговорим с ним. Если он забрал кольцо, то вряд ли признается. Оно стоит огромных денег. Не признается, но ты хорошо знаешь людей. Если он врет, ты сразу это поймешь. Иеромонах улыбнулся. Как твоя ключица? Почти не болит, но знаешь, в душе нехорошо. Мы отдали тело Елизаветы полицейскому хирургу, который проник в ее самые интимные места. Ни одна женщина не согласилась бы на такое, отдать себя в руки чужого незнакомого человека. Я чувствую ответственность, что мы обрекли порядочную женщину после смерти на такое унижение. Нам некуда деваться, если мы хотим найти ее убийцу. А ее убили, я не сомневаюсь. Кто-то хотел ее смерти, а выбор орудия убийства говорит нам, что этот кто-то очень умный и хитрый.